попыталась была дочь знаменитого композитора Пичини, довольно изрядная певица, показаться в операх отца своего. Куда? Фелис со своим семейством и своей партией скоро ее выжила. Она даже не хотела другого тенора, как мужа. Но это было решительно невозможно. Наконец, он стал просто говорить под музыку. Тогда два порядочные певца, Дюмушель и особенно Леблан, приняты были дирекцией. Одно семейство, которое знало Фелис, было ею самой приглашено. Оно состояло из месса, хорошего баса, жены его для старушечьих ролей и дочери их, мадам Боне, для ролей женщин средних лет. Итальянская опера не могла поддержаться в Петербурге. В 1806 году надолго прекратилось в ней ее существование. Однако же она оставила по себе память. Она несколько раз обработала вкус любителей к музыке и сделала ее строже и разборчивее к ее произведениям. Все мы продолжали любить французские комические оперы, но уже начинали в них чувствовать превосходство Херубини перед другими. И когда в 1809 году показалась «Весталка», сочинение Спонтини, французская опера с итальянизированной музыкой, то приняли ее с восторгом. Чуть было в это время не опротивила нам итальянская музыка от прибывающих старых отставных примадонн, которые за ненахождением сцены давали слушать себя в концертах. Мадам Мара, которой печатные портреты везде продавались и которая долго гремела в Европе, давно уже умолкла. Кто-то подбил ее приехать в Россию. Этим, дескать, северным варварам нужна одна только слава имени, а недостатков пения они не в состоянии будут разобрать. Может быть, действительно, были мы тогда плохие судьи в искусствах, но что касается до свежести лица и голоса, то в этом русские всегда были любители и знатоки. Уважение их к знаменитости таланта также не служило признаком их невежества, и они показали то, в почтительном молчании выслушав Мара. Когда же, одобренная сим полууспехом, явилась другая старуха, Фантоцци Маркетти, то и она нашла, что это дурная шутка, уже не были столь учтивы и расхохотались после первой арии. Странно, что после того обе они остались навсегда в России и кончили в ней век. Видно, в тогдашней хлебосольной нашей стране всякий мог как-нибудь прокормиться. Не одни они, но еще и другие обветшалые, поношенные таланты повадились тогда к нам ездить. Приехала мамзель Сен-Валь, которая гораздо прежде революции извлекла слезы у Марии Антуанетты и принцессы Ламбаль. Но после того прошло около 30 лет, и она и с молоду была неуклюжа и неблагообразна. Ну так и быть, подавай ее сюда. Графы и князья, которые видели блеск Версаля, утверждают, что она чудо. У каждой актрисы есть своя любимая роль, в которую для дебюта облекается она, как в праздничное платье. Сен-Валь явилась нам Аменаидой. Я не буду говорить о лице ее, но как не содрогнуться, увидев страстную любовницу, малорослую, толстую, кривобокую, с короткой шеей и с карикатурным нарядом. Продолжение первых двух действий зрители были удерживаемы от смеха чувством отвращения. Коль же скоро в третьем действии, осужденная на смерть, показалась она в цепях, в белом платье с распущенными волосами, тогда самый голос ее, довольно хриплый, казалось, вдруг сделался чист и трогателен. Из глубины ее сердца потекли рекою прекрасные стихи Вольтера. Так было до конца. И между зрителями остались нерастроганными только те, которые на сцене в женщинах ищут одной красоты. Нельзя себе представить, сколько истинного чувства было в этой женщине. Она была воплощенная трагедия, к несчастью, в самой безобразной оболочке. Она не думала затмить Жорж, их роли были совершенно не одинаковы, но сравнение их наружности было убийственно для бедной Сен-Валь. Всего чаще в двух трагедиях играла она, в «Китайской сироте» да в «Имперменестре», только почти без всякого успеха. Со стыда сердешная скорее куда-то уехала. Три четверти петербургской публики из одних афишек только знали, что дают на немецком театре и чего на нем не давали. Число драматических писателей в последнее двадцатилетие в Германии чрезвычайно расплодилось, и каждый из них был отменно плодовит.